доходом от этого волшебного обмена международный туризм расплачивается по своим немалым счетам. Но если вы готовы доверять себе и окружающему, то вы все равно вернетесь богаче, чем уехали. Я, побывав в 40 странах 4 континентов, привез домой десяток записных книжек, дюжины сувениров, сотню экзотических рецептов, мириады фотографий и несчетные воспоминания. Из такого скарба составлен мой путевой цикл. Эти письма не следует путать с путеводителем. Тот должен быть дотошным и добросовестным, а от путевого очерка требуется только честность, причем исключительно перед самим собой. На его страницах должно запечатлеться не то, что положено, а то, что, попавшись на глаза, запало в душу. Тем не менее, в конце каждого очерка я все же делюсь тремя советами. Где важнее всего побывать, что особенного посмотреть и чем интереснее всего пообедать. Письма из Марокко. В Марокко я приехал из Аксенова. Если мое невежество относительно этой страны и не было безграничным, то только из-за прочитанной в детстве повести «Апельсины из Марокко». Впрочем, из этой книги в дело пошел только заголовок. Что правда, то правда. Вкуснее апельсинов в жизни не ел. Вооруженный хорошо проверенным незнанием вопроса, я собирался в путь, руководствуясь только здравым смыслом, который подсказывал, что в мусульманскую страну спиртное вести с собой надо, а книгу Салмана Ружди «Сатанинские стихи» ни в коем случае. Не исключено, что только благодаря этому я вернулся. А. Вообще. Б. Бодрым и здоровым. Невежество, которого мы так часто стыдимся, таит в себе немалые достоинства. Не знаешь, чего ждать. К основным марокканским сюрпризам я отношу здоровые африканские морозы. В Марокко, во всяком случае в Атласских горах, снега я видел больше, чем за всю нью-йоркскую зиму. Так что вопросительная интонация в знаменитом чеховском «Должно быть в этой самой Африке теперь жарище?» — знак добросовестности классика. Ни жары, ни Африки в Марокко нет, но есть Восток, причем в такой концентрации, которую мне еще видеть не приходилось. Начать с того, что Марокко — монархия, и не декоративная, а настоящая, без дураков. Поэтому и фантастическая охрана королевских дворцов, берберы-конники в алых бурнусах, плессированных штанах с пиками наперевес, смотрится здесь не как туристическая приманка на манер опереточных букингемских кавалеров, а как естественная черта рядового монархического быта. Король — самая популярная личность в стране. Нет лавки без его портрета. Королевская фотография на каждом ветровом стекле. Этого сухопарого джентльмена, страстного любителя соколиной охоты, я видел по телевидению. Во время аудиенции министры становились на колено и целовали ему руку. Хасан — прямой потомок Мухаммеда, и в качестве такого на нем лежит Божья благодать. Он — духовный гарант благополучия страны, символ ее мусульманских традиций. В стране, где ислам — государственная религия, где нам, геурам, запрещен вход в мечети, где каждый ребенок с 4 лет изучает Коран, нет более важного дела, чем защищать дух мусульманства. В отличие от многих других соседей-единоверцев, марокканцы не поддались на приманку вестернизации. Этот осколок халифата сохранил в неприкосновенности исламские институты, обычаи, а главное — образ жизни. Запад здесь размазан по каемке, вроде огромной европейской Касабланки на Атлантическом побережье. Внутри же Восток, живущий не по бойкому западному календарю, от Рамадана к Рамадану. Самые увлекательные путешествия — те, которые предполагают перемещения не столько пространственные, сколько временные. Это только кажется, что все земляне — современники. На самом деле мы — коктейль из прошлого, настоящего и будущего. Причем самое трудное — определить, что значит настоящее время. Ведь каждый народ только свои часы считает правильными. Впрочем, в Марокко я вообще не заметил часов. Их здесь заменяют солнце и муэдзины. От рассвета до заката, от одного призыва на молитву до другого. Настоящая марокканская жизнь откровенно средневековая. Только эти средние века не имеют ничего общего с вылизанными городами-музеями Европы. Здесь стариной не любуются, в ней живут. Прошлое в Марокко еще не кончилось, новые времена еще не наступили. Вот почему Фес, арабская столица Марокко, А есть еще столица туземская, берберская, Марракеш. Справедливо считается последним живым средневековым городом мира.